Альбедо. Когда крысолюды из Аль-Рауны спят, им снится писатель из Инфимии, Олеку Даляну, которому снятся они. Так вышло, что Олеку шел по платформам в то утро, когда обгорелого обнаружили на ступенях церкви и унесли в дом Крума. Писатель только что вернулся из продолжительного похода по Инфимии, во время которого собирал экскременты. Стучал в ворота и опорожнял ночные горшки в наспинный ящик, выгребал из конюшен навоз для селитры. Ему не спалось, и он решил побродить по платформам над Аль-Рауной. Дошел, в конце концов, до Прими, оказался недалеко от леса и церкви. Там-то сочинитель и увидел обгорелого в снегу, а потом понаблюдал за силуэтами, которые склонились над черной кучей, пятном гари на белом фоне. В нескольких шагах от них стоял перепуганный мальчик. Сверху Олеку обычно видел город целиком. Все, что было за пределами Прими, за границами Медии и даже, если приглядеться, за стенами Инфимии. Но в тот момент вокруг царила непроглядная тьма. Еще не забрезжил рассвет над холмами и далекими лесами, за которыми притаились другие города. Олеку спросил себя, во скольких городах ступни топала уже рассвело. Его беспокойный разум ухватился за эти мысли, стал их крутить, вертеть, и он, вопреки собственной воле, задался вопросом, узрит ли Аль-Рауна свет зари? Прищурившись, Олеку попытался отыскать взглядом чердак в Инфимии, где спал по ночам, но тщетно. Когда он опять посмотрел на ступени храма, мужчины ушли и унесли с собой обгорелого. Олеку направился к ближайшей лестнице, по которой можно было с платформ попасть в Прими. Спускаясь во двор часовщика, мимо открытых окон хозяина, услышал его храп, такой же выверенный, как и механизмы, над которыми мастер ежедневно трудился. Смирный пес обнюхал его во дворе окошко, взглянул из подоконника так, словно узрело сообщника. Олеку перемахнул через забор и повернул к церковному двору. Проходя мимо аптеки Аламбика, застыл как вкопанный. У Олеку был необычайно острый нюх, в некотором смысле его писательский инструмент. Попятившись, встал на колени у стены лавки, а Пафикара втянул носом воздух и нахмурился. У самого основания покопался в неглубоком снегу, вдохнул аромат земли, улыбнулся, встал и пошел дальше, осторожно приближаясь к кратеру, оставленному телом обгорелого, которого приходской священник и лекарь куда-то утащили. Олеку не знал, куда и почему, но что-то заподозрил, поднял глаза, разглядывая дом Крума, и да, вон там, в потайном окошке наверху, за шторой, промелькнул огонек. Писатель сел на место, оставшееся пустым и теплым после незнакомца, и принялся смотреть на огонек так пристально, что через некоторое время тот заплясал перед его глазами, и Олеку понял — пора домой. Он вернулся во двор часовщика, чинно приветствовал пса и кошку, и в тени, что темнее всех прочих, ему показалось, что звери ответили столь же чинным приветствием. Поднялся по лестнице и поспешил к Инфимии, идя над спящими домами Прими и Медии, где, надо же, ни одна живая душа не знала, что этой бесконечной ночью в городе все изменилось. Не только для потомков Ментрегуны, но и для отважных и предприимчивых жителей района Медии. Возможно, а почему бы и нет. А еще для жителей Инфимии, живущих в тени и на краю. Платформа проходила прямо над чердаком, где Олеку обустроил себе логово несколько лет назад. Он не дошел до конца, до ступени, знакомых до последней трещинки, и ведущих в смрадный двор, окруженный со всех сторон высокими стенами домов, занятых поденщиками. Открыл люк в крыше и спустился на чердак, набитый изъеденными сыростью книгами, мешками с картофелем и старой мебелью, под пожелтевшими от времени простынями. Осторожно зажег масляную лампу и стал ждать своего самого дорогого друга. Слушал, затаив дыхание. Когда раздался тихий звук шажочков по ветхим доскам, Олег улыбнулся. Из-под лежащего на полу тюфяка выбрался таракан, крупный, размером с монету в 50 клыков, с длинными и беспокойными усиками, которые шевелились приветливо и бдительно. «Как дела, приятель?» — — спросил Олеку и легонечко провел пальцами по хитиновой спине таракана. Тот дважды стукнул его усиками по большому пальцу, и рассказчик все понял. Откинулся назад и, растянувшись на плесневеющем тюфяке, уставился на звезды через открытый люк в крыше, напрасно ожидая утра, заснув от этого ожидания, и во сне ему впервые явился человек с головой коня. Одетый в длинные черные одежды, словно монах из ордена, проповедующего конец света, человек с головой коня возник в тот момент смутного бодрствования, когда небеса в люке уже озарились светом. Но тьма все еще покрывала мебель, ящики и мешки, коими полнилась мансарда. Воздух был вязким от парящей пыли, и Олеку, чьи веки отяжелели от сна, увидел среди чердачных теней шевеление. Он сел на своем тюфяке и распахнул глаза пошире, ринулся к свету, как рыба, которую влечет на воздух удилище. Перед ним постепенно материализовывалось нечто, кропотливо собирая самого себя из окружающих теней, как если бы не только новоявленное существо зависело от них, но и они, в свою очередь, зависели от него. Писатель не испугался. В тот момент ему показалось, что вся предшествующая жизнь была лишь затянувшимся, одиноким ожиданием этого создания с телом человека и головой коня. В мире воцарилась тишина. Все звуки умолкли, и только тяжелое сдавленное дыхание вырывалось из глубин пришельца, вторгаясь через огромные конские ноздри во внешнее пространство. Глаза повествователя привыкли к полумраку, и он узрел бы бахрому свежей плоти в том месте, где голову коня отсекли от тела, услышал, как капли крови падают на пол, утекая красными ручейками сквозь доски. Олег узнал, как поступит позже, ибо эти чердачные доски впитали много, очень много крови, и все-таки... — Ты кто? — спросил Олегу, но ответа не получил. В уме писателя начали постепенно разворачиваться сценарии, и самым тягостным был тот, в котором незнакомец знал о нем многое, быть может, слишком многое, а то и все, и эту омерзительную маску надел, чтобы его проучить, чтобы положить конец кошмару, ведь Олеку и сам бесчисленное множество раз хотел совсем покончить, с тайными историями, с ночным чтением, со всем ритуалом повествования, может, и с жизнью как таковой. Но Олеку не суждено было узнать, так ли это на самом деле. Если существо, кем или чем бы оно ни было, вообще знало о его творчестве, оно им, похоже, не интересовалось, писатель огляделся по сторонам, убеждаясь, что на чердаке больше никого нет. «Чего тебе надо?» — спросил он, но человек с головой коня не собирался принимать участие в предложенном танце вопросов и ответов. Он желал, судя по всему, исполнять собственные па, диктовать свою каденцию и приглушенным голосом, доносящимся из недр конской плоти, словно из иного мира, велел хозяину чердака слушать и писать. Своим потусторонним голосом человек с головой коня поведал Олеку, что будет приходить к нему каждую ночь под утро, чтобы продиктовать новую историю. Он попросил быть внимательным и записывать все с точностью до последнего слова. «А что делать с остальными моими историями?» — спросил Олеку, пытаясь выяснить, знает ли это существо что-нибудь о его произведениях, которые вечно остаются незавершенными и обретают совершенство лишь в чужом разуме. Но человек с головой коня просто сказал, что на прочее творчество ему плевать, и писатель может продолжать делать то, что считает нужным. Олеку подумал, что человек с головой коня, возможно, знал все как есть». Не успел писатель сказать еще хоть слово, существо повернулось спиной, зашелестело длинное черное одеяние, и человек с головой коня проскользнул сквозь мебельные завалы, скрылся из вида в темном углу чердака. Олеку какое-то время слушал тишину, убеждаясь, что чудовище ушло. Растянулся на тюфяке, повернулся на бок, несколько раз постучал ногтем по доске у головы, призывая своего приятеля с шестью лапками и двумя усиками, но на этот раз таракан не пришел. Наверное, его испугал гость с головой коня, подумал Олеку и закрыл глаза. Возможно, он уснул и видел сон, потому что, когда открыл глаза, оказалось, что льющийся снаружи свет заполнил чердак и устроился с комфортом среди мебели, сделав все вокруг болезненно ярким. Олегу вспомнил про свой сон, человека с головой коня, и его повеление слушать и писать. Все было таким реальным, что Олегу даже почувствовал теплый запах бойни и услышал кровавую капель. Он хотел позвать своего друга, чтобы рассказать ему жуткий сон, но обнаружил, что тот, всеми шестью лапками, забрался в лужу крови посреди чердака и трогал усиками свернувшуюся пленку. Олег долго лежал на своем тюфике и смотрел на насекомое, которое осторожно изучало пятна крови, понимая, что это конская кровь, а еще что человек со странной головой не был сновидением, то есть он вернется. Но до ночи было еще далеко, и Олегу предстояло заняться совершенствованием своих литературных навыков. Он поел хлеба с картошкой, выпил графин кислого вина, свернул сигарету из старого листочка с толикой табака и выбрался на крышу. В Инфимии наступило утро. Мешанина запахов поднималась из ручья и соединялась внизу, на улицах среди людей, со смрадом помойной ямы. Внешние стены крепости не могли сдержать вездесущие миазмы, которые как будто изливались изнутри каждого местного жителя. Снизу до Олегу доносились голоса детей, играющих в переулках и закоулках, полных заразы, без родителей, всегда без родителей. Один другому отец и мать, не было у них подлинного детства. Олег укурил спиной к городу. За стенами Инфими вырисовывалась равнина. И он знал, что где-то далеко другие города, другие люди, и еще там непременно, сказал он себе, должен быть кто-то вроде него. Быть может, даже он, который прямо сейчас курил и смотрел вдаль на другого себя. Он повернулся лицом к Медии, за разделяющей стеной увидел крыши домов, стоящих аккуратными рядами, и их дымоходы всегда источали дым обильных печей, переполненных погребов, неизменно многолюдных улиц. А за ними, высоко вонзившись к горе под ребро, стоял округ Прими, последний бастион метргунцев, цитадель Тауша, который ходил между порогами. Думая о святом с красной веревкой, Олег укурил и наслаждался вкусом истории, которая сочилась медленно, будто сладкая смола, по стенам его разума. «Какая прекрасная история!» — думал Олег. «Она достигнет совершенства в каждом, кто ее услышит, в каждом, кто уносит с собой в могилу забвение всех историй, чтобы истории прожили долгую жизнь, их надо забывать», — сказал он себе. Окурок обжег пальцы, и писатель выкинул его на улицу. Затем подумал о человеке с головой коня и дурмане последних дней, задаваясь вопросом, уж не ведут ли они его к безумию сообща, даже если так. Ну и что с того? Он подумал, что мог бы умереть и превратиться в действительно хорошую историю. Внутренний голос поинтересовался, а как же кровь? Вдруг это он ее оставил? Может, в прошлый раз забыл навести порядок, а может, почему бы и нет? Это и впрямь была кровь человека с головой коня, и Олегу весьма нравилось размышлять об этом, потому что подобные мысли принадлежали ему одному, рождались и умирали в нем, а значит, достигли совершенства. Он спустился на чердак, замочил тряпку в ведре с водой и стер кровь с пола. Закончив, свернул себе еще одну сигарету и, сжав ее в уголке рта, пересохшими губами отправился в угол. Сдвинул мебель и поднял две половицы, вытащил из тайника сверток пожелтевших бумаг. Закрыл дыру, вернул мебель на прежнее место, а сам опять устроился на тюфике. Достал из-под него несколько чистых листов и ручку начал писать. Он делал паузы, перечитывал последние строки, писал. В какой-то момент почувствовал на левом плече своего молчаливого приятеля. Сказал, что ему не нравится, когда подглядывают из-за спины, и таракан ушел. Олегу продолжал в том же духе, все писал и читал, вымарывал и исправлял. Несколько часов, пока желудок не проснулся и не заполнил чердак своими стонами. Писатель торопливо проглотил кусочек сухого хлеба и несколько ломтиков жесткой и чересчур соленые пастрами, а когда поднес к губам графин, понял, что пить ему нечего. Примечание. Пастрами или пастрама. Румынский и молдавский мясной деликатес еврейского происхождения. Конец примечания. Спрятав бумаги под тюфяк, спустился на улицу. В Инфими было многолюдно, и Олегу то и дело кто-нибудь толкал костлявым плечом, как будто он был частью толпы, частью каждого горожанина, и не мог от них скрыться, как будто здесь, в Инфемии, город выворачивался наизнанку, и все сидели друг у друга в печенках. Писатель вошел в корчму на перекрестке и попросил пива. — Ты сегодня злой, мастер Олегу? — спросил толстяк у бочки. — Нет. Запиши на мой счет, шеф, — сказал Олегу и хотел было устроиться в темном кабинете, но там, за приоткрытой дверью, молодая женщина брала в рот чахлый стариковский уд. — Не рановато ли? — пошутил Олегу, а старик ответил, что для отсоса не бывает слишком рано. — Или слишком поздно, — прошептал писатель, любуясь бугристой лысиной и глубокими морщинами того, кто все еще проявлял чудеса мужественности. Старик фыркнул, вероятно, рассмеялся в ответ, и Олег ушел, плотно закрыв за собой дверь. Забрал пиво со стойки и попросил записать на свой счет и кружку, потому что пить будет дома. Не успел корчмарь возразить, как Олег уже был на улице с пальцами, испачканными пивной пеной, толкался, пробираясь через толпу. Дойдя до трехэтажного дома, он его обошел и поднялся по лестнице, держась одной рукой, сжимая в другой кружку с пивом, стараясь остаться незамеченным. На третьем этаже услышал голос. Мальчишка высунулся в окно и попросил: «Дядя Олегу, дай глотнуть пивка!» Писатель протянул ему кружку, малец глотнул, и Олегу продолжил путь на чердак, а мальчишка остался с белыми усами из пены. Он провел целый день, трудясь над новым рассказом, и когда решил, что тот почти готов, поставил точку и спрятал бумаги под тюфяк. Оделся и опять вышел на улицу. В Инфемии наступил вечер, и уличный гомон рождал эхо на балконах и платформах. В этой части района всегда царило бурное веселье, как будто никто никогда не спал, в каждом окне горел свет, и переулки полнились голосами, смехом, а к утру — отзвуками драки. Через несколько улиц находился квартал карманников под названием Буртовачий. Коровье брюхо и тамошняя мерзость расползалась, заражая перекрестки и таверны. Олегу вдохнул теплый густой воздух и подумал, что теперь, когда он почти дошел до конца нового рассказа, никто, даже воображаемый или реальный человек с головой коня, не заставит его дописать историю на бумаге. Он обошел стороной ближайшие кабаки и двинулся дальше, через переулки, полные шлюх и воришек. Свой первый рассказ Олегу написал в 20 лет. И с той поры примерно каждые полгода ему удавалось подвести новый текст к финалу, а потом закончить по-настоящему, на свой лад. За минувшие 10 лет ничего не изменилось, ритуал оставался прежним. Новый рассказ, новая таверна, новый человек, но тайники как будто прежние. Те канавы, где городские моча и дерьмо плескались вязкими, мерзкими волнами. Олегу разыскал корчму, где еще не бывал. Она открылась недавно, и он еще не успел осквернить ее своим вымыслом. Называлось заведение «Уда рыболова». Кто-то соскреб букву «А» в первом слове и красной краской намалевал бедолаге «рыболову недостающее». Судя по тому, что хозяин корчмы не стал менять испорченную вывеску, она его забавляла. Олег вошел и огляделся по сторонам. За каждым столом сидело по 4-5 мужчин, под столами ютились отощавшие псы, на столах виднелись дешевые, но сытные кушанья, а среди столов разгуливали девицы с пивными кружками, прицепленными к поясу, и у каждой одна грудь была обнажена. Олегу подошел к бару и попросил пива. Когда ему налили щербатую кружку, повернулся и посмотрел на посетителей таверны. И мысли его, как обычно, устремились к их погребам, если таковые у них были, конечно. Олегу придерживался мнения, что о человеке можно сказать многое, если не все, по его погребу, кладовой и чердаку, по тем тайным закуткам, где он прячет то, что не нравится окружающим, зато крайне желанное ему самому. Он подумал, что все эти грязные бедолаги наверняка не имели погребов, и сказал себе, как уже не раз говорил прежде, если бы у него был пустой подвал, он был бы счастливейшим из людей. Он бы оставил это место пустым и знал, что оно существует где-то там внизу, где нет его самого и где, если захочется, можно спастись от себя. Но, увы, У Олеку был не подвал, а всего-навсего чердак, да и тот ему не принадлежал, и там он мог спрятаться. Но каждый день натыкался на себя самого и не мог от себя спастись. И еще он говорил себе, что даже на чердаке было бы радостнее, владея он еще и подвалом, потому что знал бы, что где-то под домом его не найдут. А так получалось, что повсюду был он, и иной раз терпеть это было совершенно невыносимо. «Что тебя тревожит, юноша?» — спросили поблизости, и Олегу повернулся. На него смотрел мужчина, пожилой, но хорошо сохранившийся, с широкими плечами и мощными чреслами. Он сжимал в ладонях пустую кружку, как будто обивая ее собственной кожей. Писатель кивнул и сказал, что ничего. «Хм, уверен, — проговорил незнакомец, — я тебя здесь раньше не видел». «Это потому, что я здесь раньше не бывал, — сказал Олегу. — Живу неподалеку. Место новое». «Новое, — подтвердил незнакомец. — Мое. Имею еще пару заведений, но дальше, в сторону порты. Я из Медии. Но, сам понимаешь, если открыть там, корчму будет мало радости. Меня там считают, как бы сказать, респектабельным типом. Держу мясную лавку, ношу костюмы, пердолю баб». Он рассмеялся. «Эх, вижу, тебе сейчас не до разговоров по душам. Ничего, мы быстренько это поправим». Хозяин сделал знак, чтобы Олегу принесли еще пиво, и, наклонившись, прошептал ему на ухо. «Здесь я держу корчму, ношу сраные обшмыганные тряпки, и все мне похрену. Вот такой я универсальный человек». Тут он снова засмеялся, да так, что задребезжали кружки на полках. «А ты чем занимаешься, юноша?» «Я писатель», — сказал Олегу и отпил свежего пива. «Да ладно! И что пишешь? Баллады, песни, м?» «Нет, рассказы». Корчмарь хлопнул ладонью по деревянной стойке и резким тоном попросил парнишку за нею налить господину писателю чего-нибудь покрепче. «Эй, ребята!» — сказал он собравшимся за столиками. — «Нынче среди нас сказочник. Как мы его примем?» Мужчины и женщины, подняв полные или пустые кружки, крикнули хором. — «Славно!» — «Пей!» — велел корчмарь. — «Пей быстрее и порадуй нас каким-нибудь рассказом!» Олегу выпил самогон залпом и погасил пламя несколькими отважными глотками пива. Кто-то уже притащил для него табурет и поставил посреди корчмы. Олег уселся. «Цитра!» — рявкнул хозяин откуда-то, как будто из-под стола, а то и вообще из-под земли, возник малец и стал медленно-медленно перебирать струны. Олегу начал рассказывать историю, сложив руки на коленях, закрыв глаза и склонив голову, декламируя почти нараспев, звук за звуком, слово за словом, фразу за фразой, покачиваясь под аккомпанемент мускулистых рук, которые поднимались и опускались, сжимая кружки. Олегу поведал слушателям о другом городе. «Каком?» раздалось из-за столов, но Олегу не ответил. Куда привез путника усталый конь, еле волоча копыта? И где этот путник стал искать место для ночлега? Постоялый двор на выезде, на опушке леса, казался пустынным, и путник очень расстроился, решив, что спать ему придется под открытым небом, бок о бок со всеми лесными жителями. Каково же было его удивление, когда дверь открылась, и бледный, высокий, истощенный мужчина поманил гостя внутрь. Мужчины и женщины слушали, как завороженные, а Олегу сквозь сомкнутые веки померещилось, будто даже псы перестали слизывать жир с сапог и навострили уши. Хозяин предложил путнику комнату и показал, где на ночь оставить клячу. Еще сообщил, что звать его Тома, и он присматривает за заведением, но у путника сложилось впечатление, что владеет им кто-то другой. Тощий бедолага, судя по всему, был обычным сторожем. Путник поднялся в свою комнату и лег спать, с нетерпением ожидая утра, чтобы вновь отправиться в дорогу. Однако среди ночи его что-то разбудило, и, выглянув в окно, выходящее на задний двор, он увидел Тому, который продирался через кусты, волоча за собой мешок, пока не скрылся из вида в погребе постоялого двора. С недаемым любопытством путник оделся и спустился по ступенькам в погреб, где обнаружил Тому, Тот кормил развершуюся в земле огромную глиняную пасть, бросая в нее головастиков размером с кулак. Наш путник попытался сбежать, но Тома его не пустил. Он жаждал что-то объяснить, однако путник не желал слушать. Он бился и рвался, желая спастись из этого постоялого двора смерти. Посетители корчмы забыли про свои кружки и маслы в тарелках. И вот когда они дрались, словно звери, наш путник скинул трактирщика с лестницы, и тот испустил дух. Охваченный ужасом, путник попытался спрятать труп в темной комнате, но зажег свечи и к своему ужасу обнаружил, что помещение набито мертвыми телами. Были среди них старые, полностью истлевшие, были и свежие. Он бросился бежать, сломя голову, однако, оседлав клячу, услышал гулкий, низкий рев из сердца земли. Кто-то звал его к себе, чтобы вместе провести вечность. Когда Олеку закончил рассказывать выдуманную историю о трактирщике по имени Тома и глиняном рту в погребе, посетители один за другим вспомнили про выдыхающееся пиво и начали ворчать, вяло пережевывая жесткие хрящи. Хозяин уды рыболова нахмурился и спросил, чем все закончилось. «Вот этим и закончилось», — сказал Олег, узная, что заявление весьма далеко от истины. «Да ладно тебе, мой юный сказочник, вот этим! Ты нас, как говорится, поматросил и бросил!» «Ну как же бросил, многоуважаемый? Таков конец истории». «Ой! Ты что-то от нас скрываешь. Или так, или ты попросту ужасно плохой рассказчик». Тут хозяин расхохотался, и вместе с ним, как по команде, рассмеялась вся корчма. Олег улыбнулся, но ничего не сказал. Допил последний глоток пива, уже собрался уйти. Однако у хозяина заведения, видимо, были другие планы на этот счет. «Это самое. Ты уверен, что все именно так закончилось? Мы хотим или не хотим узнать финал истории?» Собравшиеся за столами в один голос заорали, что хотят. «Как же не хотеть?» «Вот», — продолжил хозяин. «Люди хотят узнать, как все закончилось». «Но я же вам сказал», — спокойно ответил Олегу. «Так и закончилось». «Да ладно тебе, парень! А как же та пасть в погребе и трупы в комнате? Что именно ему сказал тот гулкий голос? Ты над нами издеваешься? Считаешь, мы глупее тебя? Думаешь, нам не нужны концовки?» И все в один голос заявили, что хотят концовок, очень хотят, а потом многозначительно рассмеялись. «Это и есть концовка», — настаивал Олегу, окидывая собравшихся взглядом. «Так все и закончилось. Путник услышал го...» Не успел писатель договорить, как хозяин корчмы ударил его по физиономии так сильно, что повалил на пол. Собравшиеся начали смеяться, бородачи гулко хохотали, уподавающие цатыкоты подпрыгивали к груди. Олегу почувствовал, как носок сапога врезался в ребра, а потом сильные руки хозяина его подхватили и швырнули на улицу. «Иди-ка ты нахрен, трепло, пока я тебя сам не прикончил!» За деревянной дверью продолжали смеяться. Олегу во тьме переулка прислушался, пытаясь отдышаться. Придя в себя, он не поднялся, а стал ждать, поскольку прекрасно знал, что последовательность событий всегда одна и та же. Олегу за свою жизнь встречал людей, которые заснуть не могли, если не знали, как закончилась история, которую довелось услышать днем. Людей, которые должны были любой ценой изведать, чем все завершилось, потому он не сомневался, что надо лишь немного подождать в темноте. И действительно, вскоре дверь опять открылась, и юноша, не старше 19-20 лет, с длинными светлыми волосами, несколько истощенный, возможно, в детстве перенесший какой-нибудь мучительный недуг, вышел его поискать. «Эй!» — позвал он. «Ты где?» «Здесь», — сказал Олегу, вставая. Юноша приблизился и спросил. «Да ладно, неужто это и есть концовка?» «Сам-то как думаешь?» «Думаю, что нет», — ответил юноша. «А чем, по-твоему, все закончилось?» — спросил Олегу. — «Не знаю, потому и спрашиваю. Ты должен знать, ты же рассказчик. Но мне понравилось. Я хочу знать, к чему все пришло в итоге». — «А какой итог тебе нужен?» Юноша вздохнул и отвернулся. — Я бы хотел... — он умолк, а потом воскликнул. — Ну же, прошу, закончи ее. Я тебе заплачу. — Не нужны мне твои деньги. «Тогда угощу тебя выпивкой. Слушай, я живу поблизости, один в комнате. Ни от кого не завишу, и никто не зависит от меня. Мое имя...» «Тссс!» — перебила Олегу. «Мне без разницы, как тебя зовут. «У моих персонажей нет имен». Блондин рассмеялся и спросил. «Так я теперь твой персонаж?» И он коснулся Олеку, положив ладонь ему на грудь. Писатель поначалу ничего не сказал, выражение его лица не изменилось, он не шевельнул даже пальцем, а потом проговорил, что если так уж надо, можно и поведать, чем все закончилось, но придется пойти домой, к сочинителю. Юноша согласился и заметил, что черта с два повернется спиной. Тут он рассмеялся, к сочинителю истории про огромную дыру. Тут рассмеялся еще раз. «Покажи ближайшую платформу», — попросил Олеку, и юноша показал. Юноша удивился, когда таракан вылез из-под тюфяка и забрался на ладонь рассказчика. Засмеялся и подставил свою, но таракан не поддался, торопливо уполз обратно и не показывался остаток вечера. Оба курили трубки и долго держались в тени, не говоря ни слова. Юноша разглядывал Олеку в лунном свете, просачивающемся сквозь щели в крыше, а писатель все время смотрел на небо через открытый люк. Спустя некоторое время Олеку нарушил молчание. «У тебя есть подвал?» Юноша внимательно посмотрел на него и сказал, что нет. Он не хозяин своего жилища, а снимает комнату у старухи, которая на него не обращает внимания и на которую он не обращает внимания. И ванная у них общая, а кухни нет. Питался он в корчмах, зарабатывал гроши. Тут Олег остановил его, спросив, есть ли подвал у старухи. «Да, есть. Но я не знаю, что она там держит. А что?» Олег ответил вопросом. «Хочешь знать, чем все закончится?» Юноша кивнул, и Олеку, начав рассказывать с того места, где остановился в уде рыболова, поведал ему историю о неожиданной любви между путником и глиняной пастью из погреба, о том, как тот продолжил кормить ее головастиками, огромными, как младенцы, существами, которые издавали мучительные стоны. «Затем», — продолжил Олеку, — «идиллию прервал шум». И путник понял, что в эту самую минуту кто-то прибыл на постоялый двор. Он побежал к входу и приветствовал нового путника, представившись Томой, трактирщиком этого гостеприимного заведения, и предложил ему ключ от комнаты на первом этаже. Юноша очень внимательно выслушал конец истории. Олеку был искусным рассказчиком, заполнял пустоту, серпом срезал излишки. У блондина создалось впечатление, что Олеку взял его за руку и провел по рассказу, но нет, он же видел, как пальцы писателя сжимали трубку, а не его предплечье. Он посмотрел на руки Олеку и улыбнулся. Не говоря больше ни слова, юноша стянул рубашку через голову и снял штаны, представ перед Олеку обнаженным. Писатель, сам молчаливый и какой-то рассеянный, сам машинально разделся. «Мне понравилось», — сказал гость. — Мне очень понравилось. Он лег на тюфяк, растянувшись на боку, слушал, как писатель движется сквозь тьму, ждал, зажмурив глаза с колотящимся сердцем. А потом почувствовал жуткий удар в спину. В него словно воткнули раскаленное железо. Он попытался закричать, но легкие обожгло, и крик захлебнулся, влажный и горячий. Гость повернул голову и увидел, как писатель стаскивает его с тюфяка, поглубже вталкивая в спину кинжал. Оказавшись на полу, юноша понял, что ни одна капля крови не испачкала тюфяк. Олеку вынимал и снова вонзал оружие, ждал конца. Он встал над телом гостя, лишь будучи уверенным, что тот мертв. Еще одна история закончилась. Писатель вытер лезвие тряпкой, достал из ящика шило, которым нацарапал на коже юноши. Конец. Затем вытащил из-под тюфяка бумаги, на которых записал рассказ о трактирщике Томе и пасти в погребе, и, свернув трубочкой, вложил мертвецу в рот. Замотав труп в одну из простыней, снятых с мебели, оттащил его в угол чердака. Работы на несколько часов. Смыть кровь с пола, съесть что-нибудь и выпить самогону из маленькой бутылочки, что лежит в тайнике. Потом он подрочил и уснул чутким сном. Когда луна споткнулась о край люка, Олеку выдрузил мертвеца на плечо, словно ковер, и отправился с ним к яме для мусора и всякой мерзости возле внешней стены Аль-Рауны. Это адское место оградили от людей деревянными заборами, через которые и поверх которых смрад все-таки яростно вторгался в южную часть Инфимии, навлекая болезни на бедняков из ближайших лачуг. Олегу перекинул замотанную в тряпки падаль через забор и прыгнул следом. Силы его покидали, поэтому он потащил тело к ближайшей яме, куда еженедельно сбрасывали дерьмо и мочу из Инфимии окрестностей, привозя в огромных тачках и оставляя на милость погоды и природы. Олегу выкинул конец своей истории в дерьмо и ушел. Придя домой, писатель разделся и лег на тюфяк. Несколько раз постучал пальцем по полу. Но друг не пришел. Олегу не сильно удивился. Он давно заметил, что концовки истории частенько пугали таракана, как они пугают любого, кроме того, кто их жаждет. Он-то как раз испытывал страх перед началом. Теперь, когда все закончилось хорошо, Олегу чувствовал, как сон потихоньку обволакивает его, пробираясь из отдаленных уголков сознания, будто плесень. Его голова на соломенном тюфяке потяжелела, лицо перекосилось. Он вообразил себя мертвым и, как нередко делал, ложась спать, увел самого себя в мир сновидений, представляя, как в одиночку хоронит собственное мертвое тело в маленьком и прохладном погребе. Эта мысль всегда его сразу же усыпляла, поэтому Олег уже давно храпел, когда человек с головой коня пробрался через собранную на чердаке мебель и сел на табурет рядом с тюфяком рассказчика. Писатель открыл глаза и увидел существо. Его... человеческие. Руки были сложены на коленях, конские глаза глядели слепо, как у марионетки. Первым делом Олегу захотел узнать, следил ли человек с головой коня за ним той ночью, узнал ли о концовках его рассказов, но гость и не собирался отвечать. Похоже, тварь слышала и говорила лишь то, что хотела, и Олегу понятия не имел, как это изменить. После нескольких минут молчания он решил, что ему все равно. И более того, что присутствие монстра, каким бы он ни был, не только его не удивляет, но даже кажется естественным. Казалось, если человек с головой коня на плечах действительно существовал, то лишь на чердаке. Олегу он и мог находиться в столь поздний час, и чердаку в сущности всегда не хватало единственной детали — человека с головой коня. «Возьми бумагу и пиши», — велело существо. Олегу подчинился, достал из-под тюфяка несколько листов и начал записывать все, что ему механическим тоном рассказывал человек с головой коня, начавший свою странную историю со сна некой девицы, обреченной никогда больше не проснуться. Олег услышал и писал о городе, в котором девушки одна за другой удостаивались ночных визитов крысолюдов, те либо наблюдали за ними, скрываясь в тени, либо, набравшись смелости, трогали их во сне. Гладили кожу, вдыхали ароматы спящих тел, облизывали соски и щели, от наслаждения валялись рядом молчаливые ночные существа с мягкой шерсткой, переливающиеся в лунном свете, сверкающие эмиссары. Описание этого ночного пейзажа, теневых механизмов города, который незримо преображался прямо перед носом у жителей, заняли несколько страниц. Олег убедился, что человек с головой коня наделен даром повествователя, ибо первую часть своей истории он оборвал на самом интересном месте, доведя напряжение до пика в нескольких сценах. Вот первая девица заснула, чтобы больше не проснуться. Ее мать горюет на заре, горожане в ужасе, врачи бессильны. Человек с головой коня дошел до момента, когда спящая в городе своих сновидений подошла к стене, которая была Олегу хорошо знакома, и, ступив на потайную лестницу, начала спускаться. «Куда?» — спросил писатель. «Завтра», — ответил гость, а потом встал, без лишних слов пробрался через мебельные завалы и исчез. Олегу перечитал несколько страниц и увидел, что они хороши. Это была не его история, но она могла ею стать. Он сказал себе, что все зависит от концовки, и лег. Сон пришел мгновенно. Человек с головой коня сдержал слово. На следующую ночь он опять пришел, и Олегу записал все, что услышал. О ступенях, ведущих в город под городом, о живых, дышащих стенах, покрытых короткой и жесткой лошадиной шерстью. Написал он и о комнате, где с потолка свисали цепи, и мужчина с головы до ног, покрытый личинками, занимался непонятным трудом за столиком в углу. Олегу хотел узнать, что делает незнакомец, покрытый личинками. Однако человек с головой коня все время держал этого персонажа истории, повернутым к писателю спиной, избегая подробностей. Зато на протяжении нескольких длинных ночей человек с головой коня детально описывал судьбу каждой городской семьи, где имелись дочери в возрасте от 11 до 15 лет. И Олег чувствовал в его голосе такое удовольствие, словно рассказчик смаковал вкус жареного мяса, замаринованного в вине, и писатель, не будучи частью истории, понимал, что может в любой момент ею стать, вследствие чего сам начал ощущать вкусы и запахи.